Глава 9. Меня слегка штормило после вынужденной изоляции и опустошения резерва. Сейчас же он наполнялся так стремительно, будто поблизости находился источник. Потянувшись мысленно к ним, Нелл ощутила отклик. От ребят веяло безнадежным отчаянием. Они нигде не могли меня отыскать. Отправила эльфирам зов, заодно проверяя, почувствуют ли они его, как мерцины. А вот Калема я не слышала. Будто бы брата не было в Эльзиоре. Заглянула в ближайшую таверну, чтобы не отсвечивать на улице, и решила подождать там Синдаров. Прежде чем действовать, я хотела узнать, как зельги объяснили мое внезапное исчезновение. Эльфиры примчались минут через 10. Остановившись на улице, телохранители растерянно заозирались по сторонам, как будто не понимали, что их сюда привело. Не стала дразнить ребят. Я расплатилась за еду, которую попросила завернуть с собой, и покинула заведение. «Следуйте за мной», — бросила небрежно, когда проходила мимо. «Не подавайте виду, что мы знакомы». Поплутав по улочкам на тот случай, если за Синдарами присматривали, я остановилась в неприметном тупичке. Нилринья чуть с ног не сбила, когда бросилась обниматься. «Что произошло? Куда ты пропала?» — разразился вопросами Немернис. «Мы с ног сбились, разыскивая тебя по городу. Ты хоть понимаешь, что так нельзя поступать, если бы с тобой что-то случилось?» «Случилось». Я тяжело вздохнула. «И вам это не понравится, так же, как и мне». Вкратце пересказала последние события, отчего эльфиры пришли в бешенство. «Эта поганая смесь Зарши и Крейса, Алфорд, убеждал нас, что ты увлеклась хмельными напитками и не рассчитала сил», — процедил Ним. «Я ничего крепче кваса не пила», — фыркнула возмущенно. «Ничего страшного не произошло. Отоспится пропажа и сама вернется. Дело молодое», — передразнила старикашку Нилринья. «Вот тварь лицемерная». «А что Эрмит? И где Калем, кстати? Он был в курсе стычки с Китоном». «Габрон заседает на совете старейшин. А Калем разве не с тобой? У нас теплилась надежда, что вы вместе, и парень не даст тебе в обиду». Похоже, я поторопилась покинуть одно гостеприимное место. Надо было проверить соседние камеры. Я скрипнула зубами. Придется снова разделиться. Но... В один голос возмутились эльфиры. «Никаких «но». Это приказ. Освободите Калема и всех, кого найдете в тюрьме. Стражу не убивайте без необходимости. Лучше заприте в камерах вместо бывших заключенных. Только удостоверьтесь сначала, что не выпускаете преступников. Затем вместе выдвигайтесь к ратуше. Что-то подсказывает, понадобится грубая сила, чтобы уйти оттуда». Доспехи стража я отдала Синдарам, чтобы те подобрались поближе к противнику. Устраивать бойню не следовало, пока не разберемся в ситуации. В ближайшем противостоянии с монстрами Зельдарину пригодится каждый воин. Зачем же лишать народ шанса на выживание? Поверх охотничьего костюма я надела одежду горожанки, а волосы и ушки прикрыла платком. На тщательную маскировку не хватало времени, а мне следовало поторопиться, пока из Эрмита не сделали послушную марионетку. Под принуждением друг таких глупостей натворит, что потом не расхлебаем. Главный вход в здание, где проводилось собрание, охраняли элитные зельдаринские воины. Я обошла строение, выискивая слабые места в обороне. Я ж не тварь какая, чтобы переть напролом и убивать невиновных. Улучила момент, когда караульные разошлись подальше и забралась на трубу водостока. А дальше шустро вскарабкалась наверх. Рисковала не без этого. Задрал бы кто-нибудь голову наверх и увидел бы меня во всей красе. Обошлось. Я забралась на верхний этаж и взгромоздилась на балюстраду, опоясывающую башню по кругу. Далее по узким перилам обогнула здание, выискивая нужное окно. И, похоже, подоспела вовремя. 12 седовласых стариканов с длинными бородищами восседали за овальным столом, расположенным на возвышении. Главы кланов, входящих в Большой Совет, стояли по периметру зала, а в центре застыл Эрмит, преклонивший колени перед старейшинами. «Веряешь ли ты земли клана Габрона в совету?» — громко спросил Алфорд, занимающий почетное место среди прочих старикашек. «Да». Бесцветным голосом произнес Эрмит. «Нет!» Наплевав на маскировку, я с оглушительным звоном бьющегося стекла ввалилась внутрь. «Ничего он не доверит, пока находится под магическим подчинением. Это незаконно. Как и насильно удерживать меня в тюрьме с антимагическими стенами и принуждать к замужеству с Китоном Дваром». Ворвавшийся вместе со мной воздух проветрил помещение, внутри которого пахло удушливыми травами. «Что ты себе позволяешь, наглая девчонка?» — оскалился старикашка. «Это неуважение к совету. Выведите ее немедленно». «Только троньте», — пригрозила, крутанув в руке меч из рога Чербиса. «Я убью каждого, кто приблизится». «Вот как?» Алфорд надменно повел бровью. «Эрмит Габрон, приказываю схватить чужеземку». Не соображая, что делает, Зельг двинулся на меня, намереваясь исполнить приказ. «Ну и тварь этот гадкий старейшина!» Я отступила, не желая причинять вред другу. Следовало вывести его из подчинения, но как? Неплохо было бы напоить восстанавливающим зельем. Да только вряд ли Эрмит захочет что-либо принимать из моих рук. Алфорд опять же вмешается. Значит, вначале следовало устранить старикашку, а то с него станется натравить других зельгов. Я кружила по залу, уворачиваясь от атак Габрона. Парень не пытался убить. Однако крутил в руках железную цепь и размахивал ею, намереваясь поймать, как дикую тварь. Выгодав момент, позволила другу подобраться поближе и захлестнуть себя цепью, после чего вытащила поглотителя и метким броском метнула кинжал в старейшину. Собственно, даже без свойств древнего артефакта мерзкому заговорщику пришел конец. Я не знала, есть ли у Алфорда защита, поэтому целенаправленно била в глаз. Увлеченные неожиданным представлением, зрители не сразу поняли, что произошло. А вот я сразу ощутила перемены, произошедшие с другом. Он замер на месте, затряс головой и телом, как пес, выбравшийся из воды. Да только Эрмит из такого омута вынырнул, откуда не было возврата. Зельг с недоумением посмотрел на цепь в руке, затем перевел изумленный взгляд на меня. Признаться, я слегка запыхалась, пока уворачивалась от нападок. Да и железка болезненно захлестнула талию. В глазах парня промелькнуло осознание того, что он натворил. На миг лицо исказил ужас, на смену которому пришла жгучая ярость. Развернувшись, он вперился ненавистным взглядом в мертвого старикашку. Затем подтянул меня к себе и освободил от захвата. Цепь снова свистнула с оглушающим звоном. Она обмоталась вокруг шеи старейшин, безвольное тело которого дикарь выдернул из кресла главы совета, протащил по столу и скинул на пол. Я жестом попросила парня не спешить. Приблизилась и забрала кинжал. Не хватало еще, чтобы кто-то за него случайно схватился. В зале совета тем временем нарастал возмущенный ропот. Главы кланов сбрасывали оцепенение. Приходили в себя и осознавали, что ими долгое время искусно манипулировали. «Слушайте все», — рявкнула, привлекая к себе внимание. «Старейшина Алфорд Двар долгое время дурманил вам головы при помощи алхимических зелий, которые изготавливал его внук». «Откуда вам это известно?» — раздался дребезжащий голос еще одного старейшины. «Потому что Китон Двар одурманил меня алхимическим порошком, намереваясь жениться без моего согласия. Потому что Эрмит Габрон никогда бы не пошел против меня, слепо подчиняясь чужому приказу, и не отказался бы от наследия клана в угоду чужим интересам». «Но это только слова, требующие доказательств», — возразил другой старик. «Пока что мы стали свидетелями, как вы хладнокровно убили главу совета». «Вам недостаточно доказательств?» Шумно втянула носом воздух, ощущая закипающую злость на замшелых старикашек. «Я клянусь и призываю магию в свидетели, что в моих словах нет ни слова, ни правды». «Я не исключаю того, что вы верите в то, о чем говорите», — вкрадчиво продолжил старейшина. «Но ваша убежденность не является истиной в последней инстанции. Прежде всего, вы понесете наказание за совершенное преступление». «Не раньше, чем вы ответите, по какой причине меня похитили на празднике и поместили в тюрьму из-за антимагического камня», — смело парировала я. «Никто вас не похищал», — вякнул умник, имени которого я не знала. Эта наглая ложь стала последней каплей для Габрона. «Довольно», — взревел он и, подхватив молот, притороченный к поясу, обрушил его на стол, за которым заседали старейшины. «Довольно лжи и грязных склок. Да как вы можете игнорировать и строить козни, когда над королевством нависла серьезная опасность? Золота вам мало, власти. Вместо того, чтобы сплотиться и приготовиться к вторжению монстров, вы нарушаете собственные же законы. Позорно, ваши седины. Мне стыдно за вас. Стыдно перед лицом той, кто, не жалея себя, спасала зельгов, брошенных на растерзание тварям. Кто вы после этого? Вы даже худшие твари, чем те, кто обитает в подземельях. Я больше не намерен терпеть подобные отношения и не желаю иметь с вами ничего общего. Я объявляю Габронов вольным кланом и выхожу из состава Зельдаринского королевства». «Эрмит, не горячись», — осадил парня отец Вергин, глава клана Тор. «Вам не выжить в одиночку. Нам не выжить и среди своих же сородичей, которые предали один раз им, не раздумывая, предадут снова», — парировал друг. «Как вы не понимаете? Наступают тяжелые времена для всех четырех королевств. Зельдарину необходим военный вождь, король, если уж на то пошло, который возглавит армию и защитит мирный народ, когда потребуется». «Эрмит Габрон». К отцу Вирга присоединился глава клана Горн. «Тебе, говорит, гордость и обида. Но подумай о людях. Посторонним не место в Зельдарине. Объявив себя вольным кланом, вам придется покинуть королевство. Не забывай, чужакам запрещено владеть землями или недвижимостью в Эльзиоре и других городах». «Я прекрасно осознаю последствия подобного решения. Но Зельдарин первым отказался от клана, объявив погибшими тех, кто еще жил, боролся и ожидал помощи». «Да что вы уговариваете?» — визгливо возмутился очередной старикашка, подтверждая сомнение, что совет в принципе дружит с мозгами. «Пусть убирается из Зельдарина, но эльфирка останется и будет осуждена за убийство старейшины. Все прежние звания, заслуги и договоренности будут аннулированы». «Возражаю», — пробасил глава клана Нальниров. «Если имело место принуждение к замужеству, Тана Вилен была в своем праве. Не забывайте, что подобным поступком двары попрали законы гостеприимства. Также я считаю, что нельзя недооценивать опасность, исходящую от тварей. И не только потому, что об этом сообщила чужеземка. Новость о грядущем вторжении передал Тан Тинтар. Надеюсь, ни у кого не возникает сомнений в его компетентности и способности оценить нависшую угрозу». «Верно. Отдаю голос в поддержку Габрона», — поддакнул Тор. «Его решение как раз в духе бунтарских предков, которые один раз уже выступили против воли старейшин и ушли на третий уровень. А то, как он стоял тут недавно и мямлил, предавая собственный клан, как раз подтверждает, что на него воздействовали со стороны. Никому еще не пришло в голову, отчего столько лет никто не возмутился решением совета, ущемляющего наши права. Нами помыкали и водили за нос, как годовалых телят». Ох, что тут началось. Зельги пришли в себя после убийства старейшины и теперь до хрипоты орали и спорили, припоминая странные законы и ущемления в правах, предъявляли претензии, накопившиеся за десятилетия. «Эрмит, Тана Таурелия». Воспользовавшись суматохой, отец Вирга подошел к нам. «Уходите отсюда. Покиньте город как можно быстрее. В руках старейшин скопилась огромная власть. Городская стража и воинские отряды подчиняются им напрямую. Не стоит впустую проливать кровь. Найдите Вергина. Он поможет с транспортом и провизией. А сейчас расскажите вкратце, что случилось». На пересказ много времени не потребовалось. Эрмит тоже внимательно слушал, скрипел зубами и стискивал кулаки. «Кейтан мертв?» — сообразил Зельк, на что я только кивнула. «Жаль парня. Он был всеобщим любимчиком. Его смерть доставит больше проблем, чем убийство старейшины. Спрячьте тело. Пусть думает, что сбежал. А теперь уходите. Эрмит, ты не подумай плохого, но я могу принять в клан тех, кто захочет остаться. Вам предстоит нелегкий путь. Маленькие дети и старики станут обузой. Или, что намного хуже, легкой добычей для тварей. Габрон пообещал, что подумает и предоставит людям выбор. Затем мы поспешили покинуть ратушу, на выходе из которой столкнулись с телохранителями, вступившими в спор со стражей. Они не пропускали ребят внутрь, огрызались, прикрываясь приказами начальства. Но до столкновения еще не дошло. «Чего так долго?» — поинтересовалась у Синдаров. «Неужели проблемы возникли?» «Эти мудрые твари охотничьи костюмы у Калема отобрали. И на оружие покусились», — процедил Ним и смачно сплюнул, выражая презрение к воришкам. «Задержались, потому что разыскивали, какой умник добро себе прикарманил. Ну и проучили его немного». «Кто?» — прорычал Габрон, наливаясь яростью. «А теперь прощелыгу ни с кем не спутаешь. У него на лбу так и написано. Вор!» — мстительно усмехнулась Нилринья. Соединившись с подкреплением, мы спешно направились к дому, где обосновался костяк клана. По пути Зельк направил гонцов, объявляя всеобщий сбор. Не прошло и получаса, как представители клана собрались под одной крышей. Там Эрмит и объявила решение стать вольным кланом. На лицах большинства людей читалась растерянность. Не всем пришлось по нраву, что требовалось снова сниматься с места и отправляться в неизвестность. Таким людям глава предложил покинуть клан и вступить в другой. Раз уж Торы предложили вариант, грех им не воспользоваться. Как оказалось, не только клан Виргина Торов встал на нашу сторону. Нальниры, Молоты, Горны и другие кланы поддержали нас и выступили против власти старейшин. Факт магического принуждения и нарушения свободы воли совету никогда не простят. Назревал бунт, грозящий перерасти в вооруженное противостояние между старой и новой властью. Среди зельгов разгорелись споры. Никто не хотел уходить в неизвестность. Однако большая часть клана поддерживала Эрмита и верила, что он сумеет их спасти. Тем же, кто сомневался или опасался не выдержать скитаний, предложение войти в другой клан пришлось по душе. Осиротевших детей, женщин и стариков никто не осуждал. Они добровольно отделялись от клана, становились отрезанным ломтем. Таким людям Эрмит выделил подъемные средства, после чего провел обряд отречения и направил в вотчину клана Тор. Я видела, как нелегко далось Эрмиту прощание. Не на такой исход он рассчитывал, когда отправлялся спасать соклановцев. Однако другого выхода не было. Как бы жестоко ни звучало, но лучше сразу избавиться от лишних ртов и не переживать, если не сумеешь их защитить. Половина воинов клана также ушла вслед за женами и детьми. Среди беглецов оказался и двоюродный брат Эрмита, Марти, с невестой Элзи. Но эта парочка сумела удивить. У Элзи имелись родственники в клане Фримов, занимающихся перевозками. Они согласились принять к себе будущего мужа девушки вместе с недавно выкупленной лавкой и домом. Для развивающегося клана вливание свежих сил пойдет на пользу, разрешит жилищные вопросы и поможет продержаться на плаву. Торговый оборот с Габерсом, за счет которого Фримы безбедно существовали столетиями, навсегда потерян, а в других сферах торговли царит жесткая конкуренция. Глава клана Олин Фрим дал слово, что не будет препятствовать, если однажды отколовшиеся габроны пожелают вернуться в родной клан. Общему делу, основанному на партнерских отношениях, это не повредит. К родичам Эрмита присоединился старейшина Дарфин Тирнак, заявивший, что клану понадобятся глаза и уши в совете, а он слишком стар для приключений и путешествий по подземельям. Мы уже разрешили насущные вопросы, когда в ворота дома забарабанила стража с требованием выдать чужаков для суда и следствия. Подобную глупость Эрмит совершать не собирался. Свежи еще воспоминания, почему старейшина Алфорд отправился к праутцам. Пока раздумывали, как поступить, здание окружили вооруженные люди. Детей и женщин пришлось спешно прятать в подвал, а самим готовиться к схватке. К счастью, до вооруженного конфликта не дошло. К дому подтянулись клановые бойцы Нальниров и Горнов, численность которых вдвое превышала количество представителей власти. Спорить с такой силой незваные гости поостереглись, а я воспользовалась шансом, чтобы исчезнуть из столицы и не подвергать оставшихся там родичей Эрмита опасности. Нальниры владели участком, где находился проход на нижние уровни. Неспроста такое место принадлежало клану воинов. Они защищали его, тренировались бить твари и оттачивали искусство боя. Покинув Эльзиор, я с Калимом и Синдарами нашла временное убежище в клане Нальниров. «Я иду с вами», — заявила Дафна, не без участия которой удалось нейтрализовать конфликт. «Куда? С нами?» — удивилась я. «Мы еще сами толком не решили, куда двинемся дальше. Для начала вернемся в Атарон. Неизвестно еще, останемся там или нет. Одно знаю точно. Придется ехать в Мелисен, чтобы забрать кольцо». «Значит, поеду в Мелисен», — насупилась девчонка. «Все лучше, чем замуж. С тех пор, как вернулась, отцу постоянно поступают предложения от союзных кланов. А я воин, мне нравится походная жизнь. Да я с таким скандалом поступила в академию». Отец до последнего был против. «Если бы Хейвуд не заступился, давно бы уже сосватали». «От такого пополнения я не откажусь. Но что скажет глава?» «А что скажет? Разозлиться сначала, а потом смириться. Слышала бы ты, с какой гордостью он хвалился друзьям, что я наравне с другими наследниками кланов участвовала в рейде на третьем уровне. Да я уже в 5 лет держала меч в руках и тренировалась вместе с братьями. Но они могут быть воинами, а я нет. Только артефактором или алхимиком. Потому что девочка, где спрашивается справедливость?» «Справедливость в руках сильнейших», — хмыкнула я. «Ее вершат победители. Как уже сказала, такому пополнению отряду буду только рада. Однако тебе придется дать клятву неразглашения. Есть вещи, которые я не доверяю никому. И не потому, что сомневаюсь в чести или верности. Скорее из-за коварства противника, не гнушающегося подлостью, обманом и средствами, порабощающими волю». «Клятва не проблема», — девушка расцвела улыбкой. «Главное, что ты согласилась взять меня с собой». Как бы Дафна ни храбрилась и не заверяла, что проблем с кланом не возникнет, а разговор с Вардом Нальниром состоялся серьезный. «Моя дочь намеревается сбежать, Турели. Думает, что обхитрила меня, собираясь уйти тайком из родного дома». «Она бежит не из дома, а от замужества», — указала Зильгу на очевидный факт. «А еще хочет доказать, что тоже чего-то стоит». «В этом нет необходимости. Мы с женой любим дочь и гордимся ее успехами. Насильно выдавать замуж тоже не собираемся». «Я не держу ее. Дафна сама попросилась идти с нами. Если передумает, удерживать не стану. Поговорите с ней откровенно». «Говорил, но без толку. Дафна ничего не хочет слышать. Подвигов ей подавай, сражений, походной жизни», — посетовал Вард. «Возможно, она просто копия своего отца? Вспомните себя в ее возрасте». «Но я же мужчина». «Разве это что-то меняет? Кто из нас не стремился нарушать запреты? Вы воспитали замечательную дочь. Она хороший друг и верный боевой товарищ. Дафна выбрала путь. Вряд ли получится ее переубедить». «Но этот путь полон опасностей. Кто гарантирует, что девочка вернется живой? Может быть, ты?» — уставился пытливым взглядом. «Гарантии я дать не могу. Однако обещаю, что сделаю все возможное, чтобы уберечь от гибели Дафну и других доверившихся мне людей». «Что ж, и на том спасибо. Слышал, слово Эльхельса можно верить», — проявил осведомленность Таннальнир. «Кстати, мои парни только о тебе и говорят. Давно их не размазывала по арене девчонка. Я бы и сам размял косточки, но не солидно главе клана проигрывать. Даже тренировочные поединки». «Почему же сразу проигрывать?» — удивилась я. «Думаю, у вас в запасе припрятана пара хитрых приемов. С Эрмитом, например, мы до сих пор не выяснили, кто сильнее». «А мне ни к чему выяснять подобные вещи. Предпочитаю решать вопросы переговорами. Так вот, что я хотел предложить». Зельг задумчиво посмотрел вдаль. «Ситуация в столице накалилась до предела. Убийство советника Двара и пропажа наследника клана наделали шумихи. Эрмит вместе с людьми тайно покинул город и направился к поверхности с торговым обозом. Однако я бы не надеялся, что парня так легко отпустят. Скоро сторонники совета выяснят, куда подевалось 2 десятка зельгов, и отправят погоню. Или же свяжутся с союзниками на первом уровне, чтобы те задержали обоз у ворот. В Зельдарине не принято выкидывать мусор из пещеры. Поверь, эти камни хранят достаточно кровавых тайн. Одной больше или меньше уже не имеет значения. Ближе к первому уровню Габрон наверняка устроит засаду, потому что в Орентале никто не возьмется с ним соперничать. И что вы предлагаете? Наши горы пронизаны пещерами и всевозможными проходами. Большую часть мы контролируем, но на каждой расщелине отряд не поставишь. Есть такие тоннели, выходы из которых замурованы не одну сотню лет, и о них давно позабыли. Но? Верно, но остались те, кто еще помнит об их существовании. Наша рота издавна славится крепкими воинами. Им часто доводилось нести караулы, сопровождать караваны или участвовать в зачистке уровней от тварей. Еще мой прадед обратил внимание, что современные карты не совпадают с описаниями подземелий, о которых упоминалось в летописях. Он лично исследовал тоннели и облазил близлежащие пещеры, отмечая на картах те ходы, о которых никто не знал. «Получается, вы можете вывести нас по тайному пути в обход тех направлений, где устроили засаду сторонники Совета Старейшин?» — сообразила я. «Не только вас, но и клан Габронов. Будет лучше, если Эрмит вместе с людьми растворится в пещерах. Остатки клана уйдут через старый тоннель на второй ярус, а босс с отрядом переодетых бойцов отправится дальше. Нам потребуются веские аргументы, доказывающий вероломность зельгов, преданных совету. Открыть тайный проход поможет мой сын Белфорд, сопровождающий вольный клан. Тебе же и телохранителям вновь предстоит спуститься на третий уровень. Он опасен и, вероятно, кишит тварями. Однако вы уже доказали, что справитесь с любыми монстрами. К тому же пойдете налегке, не обремененные грузом или гражданскими. План подземелья я покажу. Только не уверен, что за столько лет тоннели сохранились в прежнем виде. Отказываться я не видела смысла. К тому же с нами была Дафна, которую глава не стал бы подвергать серьезной опасности. Открывая дорогу на нижние уровни, он рассуждал как глава клана и воин. Оценивал действия команды с точки зрения здравого смысла и оправданного риска. Меньше часа потребовалось на сборы, после чего мы выдвинулись к месту спуска на третий уровень. Ничем не примечательная пещера, одна из многих попадающихся на пути. Тем не менее, ощущалась в ней неправильность или даже незавершенность. Глава клана остановился у стены с рифленым сколотым краем. Ненадолго замешкался, выискивая рисунок, выбитый на камне. За сотни лет поверхность наросла грязным налетом, покрылась зазубринами и следами жизнедеятельности местной флоры и фауны. «Этот проход все время находился под носом? Почему о нем никто не знает?» — не сдержала удивленного возгласа Дафна, когда ее отец магическим импульсом активировал древние знаки. Руны засветились, высвечивая взаимосвязанную цепочку символов, нанесенных по контуру прямоугольника. Посыпалась крошево из осколков и пыли, когда стена вздрогнула, а каменная створка отделилась от основного массива. Внутри прямоугольника высветилась выемка, куда зельг приложил руку, предварительно проколов указательный палец до крови. Лишние вопросы я не задавала. Варт и без того открывал постороннему человеку семейные секреты. Однако не только я страдала любопытством. Дафна не удержалась и спросила. «А я тоже так смогу?» Получив последнее подтверждение, каменный прямоугольник стал медленно поворачиваться вокруг оси, открывая темный проход. «Конечно», — глава клана степенно кивнул. «К тебе ведь тоже течет кровь наших предков». «Что ж, дочка, настала пора прощаться», — подался к девушке и сгреб в охапку. Дафна пискнула от неожиданности, прильнула к груди мужчины и улыбнулась. «Веди себя достойно представителя клана Нальниров», — строгим тоном напутствовал мужчина. «Возвращайся живой и здоровой. Мы с мамой любим тебя и ждем. «Я тоже вас люблю. И братьев тоже. И остальных. Я не подведу, обещаю». «Я уже горжусь тобой, моя храбрая девочка. Ступай же. Будь сильной и несгибаемой, как и положено воину клана Нальнир». Варт по-отечески чмокнул девушку в лоб и отпустил. «Да пребудет с тобой удача и укажет верный путь Зелиар. напутствовал нашу команду и уже мне добавил беззвучно. «Береги ее». «Спасибо, Таннальнир», — уважительно поклонилась главе. «Сила Зельдарина держится на таких зельгах, как вы. Не медлите с объединением кланов и выбором военного вождя. Постройте крепости, запаситесь водой и провизией. Обучите людей сражаться с монстрами, защищать себя и близких. Грядут непростые времена. Только вместе получится выжить и победить серьезного противника». Слова прощания были сказаны, время поджимало, поэтому мы выждали, пока выветрится затхлый воздух, и углубились внутрь темного прохода. Даф наступала на шаг позади меня и несла с собой осветительный артефакт. Рядом с ней неслышной поступью двигалась Нелринья, а замыкали отряд Калима и Немернис. Судя по спрессовавшемуся слою пыли, в этом тоннеле несколько столетий не ступала нога человека. Интересно даже, что скрывает в себе эта часть подземелий?